Глава вторая. Дольше всего мы искали швабру для моей метлы. Моя магическая красотка не желала надевать на свои прутики грязную тряпку. А никто в академии не поверит, что ведьма подметает что-нибудь своей метлой. Ведра нашли быстро. Набрали воды, сыпанули в прачечное сухого мыла и побрели к воротам. Жидкий ручеек адептов, желающих покинуть Академию не порталом, уже иссяк, так что Громила заметила нас издалека и смотрела весьма подозрительно. Я первая бухнула ведро на каменный настил моста, вздохнула, взяла метелку, замаскированную под швабру, и принялась уныло возюкать ею по камню. Рядом пристроились парни. Мы молча с угрюмыми лицами отмывали плитку за плиткой, не забывая про каменные перила. Мимо Громилы прошли с написанным на лице желанием, чтобы нас не выпустили из академии. Но эта необъятная дама лишь ткнула в особенно заметное пятно птичьего помета, и мы с кислыми лицами принялись оттирать его дальше. Когда мост закончился, и мы очутились в городе, в воротах уже толпились студенты. Я быстро спрятала ведра и швабры под настил и собралась попрощаться с боевиками. «Ну все, вы в городе. Обратно пойдете, берите ведра. И все». «Это было здорово!» Шатен восхищенно улыбнулся. «Не думал, что сработает. Кстати, меня зовут Марек». «Я Винтен», — сказал вампир. «Мейта», — представилась я. «Ладно, мне пора. Первокурсников из академии не выпускают». «Эй», — удивился Марек, — «разве ты не хочешь сходить в город? Если ты сейчас вернешься одна, у Громилы точно появятся вопросы». Я растерялась. «Сходить хочу. Но я же никуда не собиралась, даже денег не взяла». «Ерунда, пошли с нами. Мы сейчас свои вещички заберем и завалимся в корчму, пообедать и новости узнать». Я вздохнула, оглянулась на ворота и решительно двинулась за парнями. Возвращаться сейчас и впрямь было бы глупостью. А так, хотя бы посмотрю на город, наберусь впечатлений. Да и метелке будет интересно. Парни обрадовались моему решению и быстренько утащили в переулок. «Сейчас заглянем к старику Джонису, заберем амулеты. Ты держись строго, чтобы постарше выглядеть. И жетон спрячь». Я вспомнила про жетон с цифрой 1 и послушно приколола его на обратную сторону мантии. Мы весело шли по узким улицам. Я с удовольствием крутила головой. Марек купил мне горячий маковый бублик и стаканчик сбитня. Винтон забежал на минутку в мясную лавку, а потом ел бублики вместе с нами. Мне было интересно. Я мало знала про вампиров, но не считала возможным задавать вопросы. Впрочем, подкрепившись, он сам мне все объяснил. «Иногда приходится пить свиную кровь, чтобы гулять по городу днем. Не очень вкусно, но если быстро заесть чем-то сладким, то нормально». «Значит, вы не пьете человеческую кровь?» «Вообще можем», — вздохнул Винтон. «Иногда на поле боя это единственный способ вернуть силы и одолеть врага. Но в мирное время нам хватает обычной еды и стаканчика крови животных. Иногда и кровяной колбасой удается обойтись». Я поблагодарила за беседу и расслабилась. Бублик был вкусным, сбитень сладким, день пронзительно ясным, и даже легкий ветер и мороз не пугали меня. Ведь вечером я вернусь в академию и тихо проведу каникулы, помогая Айлире в лаборатории. Вдруг Марек схватил меня за руку и дернул в сторону. «Бежим!» Ничего не понимая, я помчалась за ним. Позади неслышной тенью стелился Винтон.